Послание апостола Павла Колоссянам. Уважаемые радиослушатели, мы все еще пребываем на благословенных страницах послания Колоссянам, которое было написано апостолом Павлом в заключении в Риме, о чем мы уже упоминали. Брат во Христе Епафраз прибыл в Рим навестить апостола Павла и известил его, что духовно вредная ересь начала пускать свои корни в этой церкви, в которой он трудился для Господа. Смесь восточных, греческих и еврейских толкований о Боге и Христе встревожила некоторых братьев. Это учение умаляло божественность Иисуса Христа как Сына Божия. Якобы только Иисус умер на кресте за грехи наши. А Христос не умирал, отделившись от святого Иисуса, который был только наивысшим ангелом, сотворенным Богом для этой цели. По их ложному мнению, святой Бог не мог коснуться греховной, порочной природы человека, воплотившись в ее. Ересь эта является весьма опасной, рожденной духом зла дьяволом. Нечто подобное провозглашается и в наши дни. Верующие должны быть очень осторожны, придерживаясь апостольского учения о Христе и Боге Отце, руководясь Святым Духом. Но об этом апостол Павел говорил. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно-мудрые и изнурении тела, в некотором пренебрежении о насыщении плоти. 2 глава, 23 стих. Но были и другие, учившие, что тело греховно и должно иметь свободу для удовлетворения всех его похотей. Святым оно быть никогда не может. Воистину, ересь ужасная. Филиппийцам 3 глава, с 18 по 19 стих. Апостол Павел дал правильный и единый ответ, говоря о превосходстве Христа Иисуса как Сына Божия. Мы уже рассмотрели первую главу с 1 по 8 стих, вступительную часть послания, а также и вторую часть о возвещении истины о Господе Иисусе Христе, 1 глава с 9 по 29 стих. «Поступая достойно Бога, во всем угождая Ему, укрепляясь всякою силою, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего». Апостол Павел пребывал много в молитвах о Колоссянах, с 9 по 14 стих. А потом он переходит к вопросу о славе его ипостаси, 1 глава 15 стих, говоря, «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». Иными словами, это значит, что Иисус Христос явил на земле всю славу и величие Отца, Бога. Видя Христа, мы видим Отца. Апостол Иоанн возвещает, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». 1 глава с 1 по 2 стих. А стих 14 подтверждает истину. Воплощение. «И стало Слово плотью, обитало с нами полное благодати и истины». Так апостол Иоанн говорит в своем Евангелии, в самом его начале, об Иисусе Христе, Господе нашем. В послании к Колоссянам апостол Павел также говорит, что Иисусом Христом все создано и все им стоит. Это переносит нас к первой главе Бытия. Ему Отец Небесный даровал эту славу и честь быть Создателем и Хранителем Вселенной. Он не высший ангел, как учили это ложные учителя, а сам Бог, принявший образ и тело человека. Это правильное учение о Господе Иисусе Христе. Неверующие люди спорят и ужасаются, унижая имя Христово, но Слово Божие пребывает вовек истинным. Дьявол, дух злой, произвел восстание и разрушительный катаклизм. Не только Адам и Ева потеряли свою первую красоту и сияние по причине непослушания Богу, но вся земля пострадала. Тернии и волцы, засухи и бесплодие посетили ее. До сих пор она страдает вместе с человеком. Посему в планах Божиих предстоит полное очищение земли, обновление ее. Мы ожидаем нового неба и новой земли, согласно пророчествам Слова Божия. Велика любовь Творца нашего, в которой в течение веков поддерживает нашу несчастную, бедную землю, которая раньше этих бедствий не знала. Небесные власти и начальства, ангельские сомны прославляют Сына Единородного. И только Люцифер допустил страшную зависть к Нему во времена древние и пал сам и с ним подобные ему духи, ставшие демонами. Поэтому дьявол не дремлет и в наши времена, мучает дух и тело человека, а также угрожает земле разрушением ее. Прежде создания мира Бог предвидел план искупления человечества во Христе, который является невинным агнцем, закланным прежде создания мира. Откровение 13 глава. Колоссянам 1 глава с 20 по 22 стих свидетельствует об искупительной смерти Господа Иисуса Христа и о славе Его, последовавшей за ней. Угодно было Богу, чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью Христа Его и земное, и небесное. 1 глава с 20 по 22 стих. Мир придет только через Христа Иисуса. Животный мир также не имеет мира. Люди в большинстве случаев подобны хищным волкам. Луки 10 глава 3 стих. О чем сказал ученикам сам Господь Иисус. Но наступает время, когда человеческая раса примет для руководства в жизни князя мира, Христа Иисуса, и наступит необычайшая трансформация в мире зверей и животных. Это не утопия, не картина жизни, которой не может быть в действительности. Наоборот, это совершится, будет реальностью. Пророк Исаия предвидел этот мир на земле, говоря: «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их». 11 глава, 6 стих. Времена славы полного владычества Христа придут на нашу печальную землю во всем сиянии, мире и радости. Даже пища хищных животных изменится, и лев, как вол, будут есть солому. Исаии 11 глава 7 стих. Крест Христа – путь к этой гармонии жизни. Однако следует помнить, что примирение наступит с вышеуказанной мирной жизнью, когда пред Иисусом Христом преклонится всякое колено земных и преисподних. Филиппийцам 2 глава 10 стих. Те же, кто не примирится с Христом, будут большому прискорбию судимы пред Белым престолом, согласно Откровению 20 главы 11 стиха. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь, же пророк, будут мучиться день и ночь во веки веков. 20 глава 10 стих. И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. 20 глава 11 стих. Это суд совести. Люди, которые не слышали голоса Евангелия, голоса благодати о помиловании. Тайна сия велика. Но нам не приходится тревожиться о справедливости судов Божиих. Он не делает ошибок. Свеча совести горит в каждом человеке. Всю глубину этой тайны нам будет позволено узнать в вечности. Блаженна участь чад Божиих, которые во Христе нашли искупление и примирение с Богом. Сами по себе мы бы никогда не могли питать надежду на пребывание в присутствии Божьем вечности. Перед святостью непорочной, перед любовью непревзойденной. Только будучи оправданы, омытые и сохранены Христом, Его пронзенной рукой мы сможем быть с Ним, в Его присутствии, когда грех больше не будет присутствовать. Земное присутствие греха заменит в вечности Христово видимое присутствие. А Церковь будет там с небожителями. Члены ее получат новое тело, подобное Господу Иисусу Христу. Горечи и трудности земной жизни будут, наконец, удалены. Какое светлое и радостное будущее ожидает чад Божиих.